Глава 19. От Иосифа к Иосифу. Однажды, с подлинным наслаждением, рассказывая об Иешуа каждому встречному, который соглашался меня слушать, я познакомился с Иосифом. Он происходил из неверующей семьи и, как многие светские сабры, считал Танах просто историческим документом, описывающим древнюю историю народа Израиля. Он знал кое-что и о современной научной критике Танаха, и поэтому не желал принимать слова буквально, как они написаны. Ему нравилось громогласно оспаривать чуть ли не все, что я ему говорил, и я уверен, что нашим оживленным дискуссиям могла внимать вся округа. «Вы меня не убедите», — восклицал он со страстью, «что этот ваш Иешуа упоминается в Танахе. Это всего лишь выдумка христиан, которые считают наш Танах христианским аллегорическим текстом. Танах – чисто еврейская книга, совершенно свободная от христианских учений». «Конечно, это еврейская книга», – отвечал я. «Каждый язычник, который хочет быть спасенным, должен принять эту еврейскую книгу и еврейского мессию, о котором она пророчествует. Разве я не говорил вам, что не отрекался от иудаизма и не намерен от него отрекаться? Я всегда полагал, что нет ничего нелепее представления о том, что для того, чтобы верить в еврейского мессию Израиля, еврей должен обратиться в христианство. Напротив, это язычники, решившие последовать за Иешуа, принимают Тору, чисто еврейскую книгу». Иосиф явно представлял себе христианство по всему тому, что видел и слышал. Церковное облачение, кресты, органная музыка. Он не знал Иешуа, не знал и Нового Завета. Единственное средство спасения как евреев, так и всего человечества было ему неведомо. «Ну-ну», — отвечал он, — «вы хотите сказать, что эти христиане, поклоняющиеся своим идолам в разукрашенных соборах под звуки органа, на самом деле евреи, верующие в иудейскую религию? Если так, то должен сделать вывод, что у вас нет ни малейшего представления о том, что значит быть евреем, да и о том, что такое христианство. Эти две религии так далеки одна от другой, что никакой мост нельзя перекинуть через пропасть, лежащую между ними». «И здесь я с вами согласен, Иосиф. Эти две религии не только совершенно отличны одна от другой, но и страстно ненавидят одна другую и готовы сражаться между собой до конца. По самой своей природе каждая религия враждебна к своим соперницам, потому что каждая считает себя единственной хранительницей божественных прорицаний. Но я не обсуждаю с вами ни иудаизм, ни христианство. И Иешуа не для того сошел с небес, не для того прошел свой крестный путь, чтобы познакомить нас с новой религией, которая в дальнейшем восстанет против старой, ее породившей. Сам Иешуа осуждал религиозные ритуалы, лишенные всяческого внутреннего содержания, как еврейские, так и нееврейские. Вместо этого он учил, что Бог – это Дух, и те, кто действительно поклоняются Господу, должны делать это в духе и истине. Скажите», — Иосиф внезапно переменил тему, «а вы надеваете тефилин, филактерии? Вы соблюдаете субботу? Вообще, вы настоящий еврей?» «Позвольте мне ответить на ваш вопрос по-еврейски, встречным вопросом. А вы сами это делаете?» «Нет, не делаете. Но вы же при этом не перестаете считать себя евреем, не так ли? Вы еврей, так как родились от матери еврейки, не правда ли? И моя мать еврейка, понимаете? Еврейские ритуалы не делают нас евреями или неевреями, и от нашего культурного наследия, полученного от рождения, это тоже не зависит. Нас с вами обрезали, когда нам исполнилось по 8 дней, задолго до того, как мы были способны соблюдать хотя бы одну из заповедей. При обрезании нас никто не спрашивал, веруем ли мы в еврейскую религию, не так ли?» «Вы мне недавно сказали, что в Танахе говорится об Иешуа». Иосиф опять переменил тему. «А можете показать, где?» «Только, пожалуйста, не начинайте с 53 главы книги пророка Исаии». Признаюсь, я действительно хотел начать с этого крайне важного пророчества, но, если вам так хочется, поговорим о чем-нибудь другом. Вы, должно быть, знаете историю Иосифа, сына Иакова и Рахили. Разумеется, Иосиф – мой любимый персонаж истории. Моих родителей зовут Иаков и Рахиль, потому и меня назвали Иосифом. Тогда давайте вспомним историю Иосифа, и я уверен, что вы услышите кое-что, что вас крайне удивит. Предложил я не без задора. Иосиф был возлюбленным сыном Иакова и его любимой жены Рахили. Он родился, когда Иаков был уже в преклонных годах. Иаков любил этого сына больше всех других своих сыновей и сделал для него разноцветную одежду. Другими словами, он ставил этого юношу выше всех его старших братьев, которые, естественно, заметили это особое отношение и возненавидели своего брата. Отец Иешуа тоже называл его «сын мой возлюбленный», и его тоже ненавидели его еврейские братья и до сих пор ненавидят. «О, ну это же просто совпадение!» – рассмеялся Иосиф. «Это ничего не значит!» Я тоже рассмеялся. Однако любопытство Иосифа было разбужено, и на какое-то время он перестал мне возражать. Я воспользовался этим, чтобы продолжить. Иосиф был известен как сновидец. Его пророческие сны раскрывали евреям, его братьям и язычникам, фараону и его слугам, что произойдет с ними в будущем. Иешуа тоже был пророком, предсказавшим своему колену грядущие события. Иаков, отец Иосифа, послал его к братьям с пожеланием мира. Хотя Иосиф прекрасно осознавал, что братья относятся к нему враждебно, он, тем не менее, повиновался отцу и выполнил его поручение. Новый Завет сообщает нам, что Бог Отец послал своего возлюбленного сына Иешуа в этот мир спасти его народ, евреев. И Иешуа знал, чем кончится это пришествие, что его выдадут язычникам на распятие, но он, тем не менее, повиновался своему небесному отцу, причем охотно и с любовью. Братья Иосифа воспользовались представившейся им возможностью и решили его убить. Но в конце концов передумали и вместо этого продали его в рабство язычникам-мадианитянам за 20 серебряников. Прочитайте книгу Бытие, 37 главу, 28 стих. Вожди евреев тоже мечтали убить Иешуа, и когда один из его учеников предал его за 30 серебряников, вожди отдали его в руки римлян. Братья Иосифа сорвали с него одежду, символизировавшую власть и превосходство, и бросили его в яму. Перед распятием с Иешуа тоже сорвали всю его одежду, а позже он был похоронен в яме, в гробнице. Занятно. Иосиф явно заинтересовался. Я как-то никогда не пробовал взглянуть на все это с такой точки зрения. «Погодите, вы еще ничего не видели», – пообещал я. Вскоре после прибытия в Египет Иосифу предстояло серьезное испытание, и он выдержал его с честью. Писание говорит нам, что в начале своего публичного служения Иешуа был серьезно искушаем сатаной, но он преодолел все искушения и не согрешил. Жена Потифара разгневалась на Иосифа за то, что тот отверг ее. Она отмстила ему, возведя на него ложное обвинение, хотя он не был ни в чем виноват. Иешуа тоже был безвинно наказан за наши грехи, которые он сам никогда не совершал. Иосиф провел свыше 2 лет в темнице. Но потом был оправдан и поставлен фараоном на 2-ю в стране верховную должность. Иешуа провел в могиле 2 ночи и 3 дня, пока Господь не вознес его во власть и великую славу. Иосиф был назначен вторым после фараона властителем Египта. Иешуа был назначен царем над всеми народами, и сейчас он сидит на троне по правую руку от Господа на небесах. Как написано: «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Иосиф был назначен начальником над хлебными запасами, и он распределял хлеб не только египтянам, но и жителям всех стран, пострадавших от голода. И Иешуа, как хлеб жизни, питает весь мир своею милостью и милосердной любовью. Братья Иосифа пришли в Египет, чтобы купить немного пищи, так как в Ханаане свирепствовал голод. И в конце концов они предстали перед Иосифом и получили от него хлеб. Дети Израиля сегодня страдают от духовного голода. Те же из них, кто приходит к Иешуа, получают от него хлеб жизни. Иосиф узнал своих братьев, а они его не узнали. Иешуа очень хорошо знает весь свой еврейский народ, хотя их глаза все еще слепы, и они не могут видеть его. Братья Иосифа приняли его за египтянина и разговаривали с ним через переводчика. Еврейский народ продолжает относиться к Иешуа так, словно он язычник, отказывается называть его настоящим еврейским именем и не хочет признавать его своим братом. Иосиф сурово обходился со своими братьями, пока не удостоверился к своему полному удовлетворению, что они всем сердцем раскаялись. И Иешуа все еще ждет, чтобы его семья признала свой грех против него и перестала винить его в своих несчастьях. Иосиф открылся своим братьям и сказал им: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. И Иешуа скоро откроет свое лицо детям дома Давидова, излив на них дух милости и молитвенного смирения. Тогда они воззрят на того, которого пронзили, и осознают, что продали своего брата по плоти и крови язычникам». Иосиф сказал своим братьям, чтобы они не печалились и не жалели о том, что продали его, потому что Бог отдал его в их руки, чтобы сохранить жизнь им и многим другим людям. Он сказал им: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сохранить жизнь великому числу людей». Точно так же дети Израиля не понимали, что делают, когда выдавали Иешуа римлянам на казнь. Но даже на кресте Иешуа воскликнул: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Бог обратил это в добро и использовал отвержение Иешуа евреями для того, чтобы спасти язычников. Иосиф пригласил своих братьев прийти и жить в земле Гесем, чтобы спастись от голода. Иешуа тоже приготовил место в своем царстве для своего народа, евреев. Слушавший меня Иосиф закрыл глаза и задумался. Я понял, что он озадачен. Помолчав, он сказал: «Это действительно интересно. Я много раз читал историю Иосифа, но никогда не замечал этого удивительного сходства его жизни с жизнью Иешуа. Теперь мне трудно отмахнуться от этого сходства, как от простого совпадения. Если бы совпали одна или две детали, это было бы понятно, но в вашем изложении похоже, что вся история Иосифа и его братьев – ничто иное, как отражение взаимоотношений Иешуа с его еврейским народом». Тут в комнату вошла моя мать, неся поднос с двумя стаканами горячего мятного чая и тарелкой печенья. Наш разговор явно подошел к концу. Мы спустились с небес на землю. Поговорив еще немного о том, о сём, Иосиф ушел, и мы больше с ним не встречались. Потом я молился за него и просил, чтобы Господь взял его в свои надежные руки. Танах гласит, что слово Господне, которое мы говорим другим людям, не будет тщетным и наверняка достигнет цели, ради которой было изречено. Вот как об этом говорит пророк Исаия в 55 главе с 6 по 11 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Верю, что придет день, когда Иосиф познает Иешуа. Народ Израиля – Богом избранный народ, понимает он это или нет. Евреи остаются богоизбранным народом, даже если отказываются или не могут справиться с задачей, для которой избраны. Наверняка придет день, когда Иешуа откроется своему народу. Тогда они примут его с раскаянием и угрызениями совести. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Так говорит пророк Захария в 13 главе, в 1 стихе. Это будет день, о котором говорит Павел. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Послание к римлянам, 11 глава, 26-27 стих. Что за славный и благословенный день ожидает нас? Именно в предвидении этого чудного дня Господь призвал и продолжает призывать свой народ стать царством священников и святым народом, не замыкаться в себе, не тратить время на бесцельные раскопки останков прошлого, а быть светом, сияющим для всего мира, чтобы земля была наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Молю Господа, чтобы многие из детей Израилевых пожелали стать верными Господу и служить Мессии до того, как Он придет с громовым рыком, как лев Иуды, судить живых и мертвых. Приди же скорее, Господь Иешуа!